Глава 27. Мы медленно удалялись от монастыря по узкой тропе, извивавшейся между скалами. Два всадника здесь не могли проехать рядом, и это сильно затрудняло движение. Рассвет уже окрасил над нашими головами вершины гор в неожиданно яркий багрянец, и мои воины тревожно зашептались, истолковав появление багряной зари как дурной знак, предвещающий пролитую кровь. Настоятель от своих щедрот выделил мне 40 всадников. Это составляло примерно 10-ю часть монастырской дружины. И так уж плохо, если учесть, что он, в свою очередь, каждый день ждал нападения григорианских войск и не верил в мою победу. Мне отдали также 2 изрядно обветшавшие, поношенные, с пересохшими канатами катапульты, нуждавшиеся в срочном ремонте. Но это было лучшее, на что я мог рассчитывать. В конце концов, вовсе не эта устаревшая техника решит судьбу предстоящей битвы. Почти час я потратил на уговоры Молдрома, желавшего последний день провести рядом со мной. Мне тоже этого хотелось, но я холодел от одной мысли о том, что случится с моим отрядом, если в границах видимости появится Молдром. В результате мне удалось заставить его двигаться поодаль, ни в коем случае не показываясь на глаза моим людям. Я все еще не мог поверить в то, что вижу его последний раз. Я успел привязаться к этому странному разумному зверю. Он стал моим другом, несмотря на его устрашающий вид. Но мы еще успеем проститься. Меня не оставляла надежда найти какой-то выход, задержать отлет Молдрома или отменить его совсем. После посещения Черной планеты я стал неоправданно самонадеян. Мне казалось, что даже сила природы я смогу теперь преодолеть. Сейчас некогда было заниматься Молдромом. Нужно было сохранить боевой дух моих воинов, хотя бы до начала штурма. А дух этот был изрядно подмочен монастырским вином, которое виночерпий отпускал перед боем без всякой меры. Не успели мы отъехать от монастыря 2 миль, как послышался стук копыт догонявшего нас всадника. Я не ждал из монастыря никаких хороших вестей и потому даже не обернулся, до тех пор, пока всадник не поравнялся со мной. Это был мэтр Лагран с собственной персоной, и, увидев его, я не смог сдержать радостную улыбку. Свои неизменные поучения мэтр начал задолго до того, как я мог его расслышать. «Вы отдаете себе отчет в том, что произойдет после того, как вас разобьют? Я потратил массу усилий, чтобы держать в узде этого проклятого лорда и не давать ему повода для нападения на монастырь. Теперь из-за вас все пойдет прахом. Знаете, мэтр, ночью мне пришла в голову мысль, что последствия наших поступков, кроме их прямого, видимого результата, имеют еще и гораздо более важный внутренний смысл, выходящий за рамки нашей привычной логики. Не так уж важно, разобьют нас или нет. Важно, что мы выступили в этот поход, преодолев собственный страх и желание отсидеться за стенами монастыря. «Важно, что вы едете с нами». Мои слова поразили его так сильно, что он надолго замолчал. А потом ворчливо заметил, что нам пора поменяться местами, и ему следует поступить ко мне в ученики. Я вел вперед свое маленькое войско, не давая ему ни минуты отдыха, и переход, который занял у нас с Арией целых 2 дня, закончился к вечеру. Мы достигли этого ценой загнанных лошадей. Здешние твари, их заменявшие, были намного выносливее земных, но и они к концу целого дня бешеной скачки совершенно выбились из сил. Для предстоявшей атаки они мне были не нужны. А ко всем, кто немедленно не мог оказаться мне полезным, я стал относиться с непонятным равнодушием.